Любопытство подтолкнуло Порфирия, он свернул в том направлении, откуда слышался стук. Вскоре он вышел на окраек осинника, перемешанного с камлистыми высокими лиственницами. Там, вооружаясь тяжелым топором на длинной рукоятке, женщина корчевала осинник. Она расчистила совсем еще небольшую площадку, осинник здесь рос густой и толстый. В тот момент, когда Порфирий появился на прогалине, женщина заканчивала под руку корней у дерева, на котором уже висело другое, крепко сплетенное с ним ветвями. Привычным глазом лесоруба Порфирий уловил, что осина сейчас повалится, зависшее дерево оттолкнет ее своими ветвями в бок, если женщина не отбежит сию же минуту, накроет ее вершиной. «Эй, ты беги, задавит!» — крикнул Порфирий изо всей силы и бросился навстречу. Дрогнув, осина пошла к земле, посыпались оборванные круглые листья. Женщина выпрямилась, испуганно обернулась на голос и только тут, осознав опасность, заметалась со стороны в сторону. Если бы осина была срезана пилой, Порфирий опоздал бы. Но не полностью подрубленные корни замедлили падение дерева. Порфирий грудью налетел на женщину и стремительным толчком вышиб ее из-под опускающейся на землю вершины. Сам он выскочить не успел. Глава 10. Ребенок плакал горько и безутешно. Дарья не могла к нему подойти. Лежа под накрывшей его вершиной осины, Порфирий слышал этот тонкий захлебывающийся крик, перемежавшийся с частыми беспорядочными ударами топора. Порфирий упал лицом вниз на кучу взрыхленной земли. Каждый удар топора передавался ему. Порфирий понял, эта женщина отсекает вершину осины. Молодец, не растерялась. Наконец, тяжесть, давившая на плечи, стала меньше. Порфирий двинул одним плечом другим, приподнял голову, жадно втянул в себя несколько глотков свежего, чистого воздуха и почувствовал, что вся прежняя сила вернулась к нему. Оттолкнувшись от земли руками, он встал сперва на колени, а потом во весь рост. Провел рукой по лицу, счищая землю с губ. «Твой, что ли, плачет?» — спросил он Дарью. «Да ты откуда взялся-то? Ведь задавила бы меня, насмерть задавила. Говорю, твой ребенок плачет, или это в ушах у меня?» Дарья только теперь поняла, о чем спрашивает Порфирий. «Мой-мой», — сказала она и заторопилась, — «тебе, может, надо помочь?» «Иди ты, тебе говорю, ведь совсем обревелся ребенок». Дарья побежала к Ленке, подняла на руки, сменила ей пеленки, успокоила. Пошатываясь, подошел Порфирий. Ударила, и не очень бы сильно, а ноги почему-то дрожат, — сказал он, опускаясь возле Дарьи на землю. «Тебя как зовут?» «Дарьи». «Вроде не наше, не сибирское имя. У нас редко так называют. И сама на Челдонку ты не похожа. А я и не здешняя. Из России сюда пришли». «А зачем лес вырубаешь?» «Это к чему?» «Землю надо, а другой земли здесь для нас нет». Порфирий через силу усмехнулся. Пристально посмотрел на Дарью. «Для вас, говоришь, нет. А для кого же есть? Для меня, что ли?» Дарья смешалась. «Видать, для тебя нету», — сказала она. «Откуда ты? Тебя как зовут?» «Порфишкой, Порфирием. А не то и Порфирием Гавриловичем величали. Всегда, всю жизнь. А вчера бродягой назвали». «Ты беглый, стало быть?» «Нет, не беглый». Он помолчал, закрыв глаза. «А вот потащал, оборвался и стал на бродягу похож». «Ты откуда же так издалек ушел?» Дарья смотрела на него жалеюще. «Ты-то ведь сам сказал здешний?» «Городской я, шиверский. А такая жизнь для меня была, не выдержал. В тайгу промышлять ушел. Думал, там будет лучше. Нет, не лучше. Иду обратно». «Кто ж тебе жить не давал?» «Кто?» «На кого всю жизнь эти вот руки работали?» Порфирий приподнял их, могутный, жилистый, показал Дарье.